вплавь. Над морем Бисмарка сгустились бурые миазмы, пахнущие мазутом и барбекю. Американские торпедные катера вырываются из смрадного тумана, едва касаясь воды корпусом, прочерчивают море изогнутыми шрамами белой пены и выстраиваются для атаки на последние транспорты, покрытые, как замшелая скала, бурым ковром солдат. Торпеды летят, словно стрелы из арбалета, выпущенные сжатым воздухом из труб под корабельными палубами. Они шлепаются в воду, выбирают удобную глубину, где море всегда спокойное, и, таща за собой хвост пузырей, несутся к транспортам. Толпа на палубе приходит в движение и переливается через борт Гото. Денго отворачивается и слышит, но не видит взрыва. Почти никто в японской армии не умеет плавать. Потом самолеты возвращаются и обстреливают их с воздуха. Те, кто умеет нырять и догадывается это сделать, неуязвимы. Других довольно быстро не остается. Самолеты улетают. Гото Денго стаскивает спасжилет с изрешеченного трупа. До вечера еще много часов, а Гото уже обгорел на солнце, как никогда в жизни. Заимствует вдобавок гимнастерку, повязывает ее на голову, как бурнус. Те, кто еще жив и умеет плавать, стараются сбиться в кучу. Прихотливые течения между Новой Гвинеей и Новой Британией тянут их в разные стороны. Некоторые медленно дрейфуют прочь, пытаясь докричаться до товарищей. В конце концов, Гото Денго оказывается на краю тающего архипелага из, может быть, сотни пловцов. Многие цепляются за спасательные круги или доски. Волны гораздо выше головы, так что видно не очень далеко. Перед закатом марево ненадолго рассеивается. Гото Денго видит солнце и впервые с начала дня понимает, где восток, а где запад. А самое замечательное, он видит над южным горизонтом горы, покрытые голубовато-белым льдом. «Я поплыву к Новой Гвинее!» — кричит он и начинает грести. Нечего и пытаться обсудить это с другими. Те, кто решает за ним последовать, в общей сложности может быть несколько десятков пловцов, тоже принимаются работать руками и ногами. Море, как на удачу, удивительно тихое. Гото Денго медленно, спокойно плывет на боку. Большинство пловцов барахтаются по собачьи. Продвигаются ли они, сказать нельзя. Когда начинают зажигаться звезды, Гото переворачивается на спину и находит полярную. Пока плывешь от нее, физически невозможно промахнуться мимо Новой Гвинеи. Темнеет. Слабо светят звезды и месяц. Пловцы перекликаются, стараясь держаться вместе. Некоторых уносит течением, их слышно, но не видно. Остальные ничем не могут помочь, только слушают затихающие крики. Акулы появляются около полуночи. Первая жертва — солдат, раскроивший себе лоб о край люка, когда выбирался с тонущего корабля. За ним с самого утра тянется розовая дорожка крови. Она-то и вывела акул на пловцов. Сперва акулы не знают, с кем имеют дело, поэтому постепенно выматывают его, откусывая по кусочку. Поняв, что добыча легкая, они приходят в боевое исступление, тем более фантастическое, что сами акулы скрыты черной водой. Крик обрывается на середине, человек исчезает рывком. Иногда над поверхностью взлетает нога или голова. У воды, захлестывающей в рот, появляется привкус железа. Атака длится несколько часов. По-видимому, шум и запах привлекли несколько конкурирующих стай, потому что временами наступает затишье, затем новая бойня. Гото Денго утыкается лицом в оторванный акулий хвост и впивается в него зубами. Акулы едят их, почему не ответить тем же? В токийских ресторанах за сосими из акулы берут кучу денег. Шкура на хвосте жесткая, но с оторванного края висят клочья мяса. Гото Денго вгрызается в него и уплетает за обе щеки. У его отца была фетровая шляпа на бежевой шелковой подкладке и трубка, табак для которой приходилось выписывать из Америки. Отец уходил в горы, садился на камень, потуже натягивал шляпу, чтобы ветер не холодил лысину, раскуривал трубку и долго сидел так, просто глядя на мир. «Что ты делаешь?» — спрашивал маленький Денго. «Созерцаю», — отвечал отец. «А сколько ж можно смотреть на одно и то же?» «Бесконечно. Вот глянь», — отец указывал чубуком. Из мундштука разматывался тонкий белый дымок, словно нить из шелковичного кокона. «Та полоса темной породы рудоносная. Из нее можно добывать медь, может быть, попутно свинец и цинк. Можно построить фуникулер вон до того плоского места, потом пройти наклонную штольню параллельно простиранию залежи». Денго включался и придумывал, где будут жить горняки, где построить школу, а где разбить площадку для игр. Под конец разговора в долине вырастал воображаемый поселок. В ту ночь у Гото Денго много времени для созерцания. Он заметил, что на оторванные части тела акулы практически не нападают. Тех, кто плывет быстрее, хватают первыми. Поэтому при появлении акул он неподвижно замирает на спине и не шевелит им мускулом, даже когда зазубренный край чьего-то ребра тычет его в лицо. Наступает рассвет через 100 или 200 часов после заката. Гото Денго никогда не бодрствовал целую ночь и потрясен, что такое огромное солнце ушло с одного края планеты и вышло с другого. Он вирус, зародыш, живущий на поверхности неизмеримо огромных, стремительно движущихся тел. И удивительное дело, он по-прежнему не один. Еще трое пережили ночь и акул. Они подплывают ближе и поворачивают к снежным пикам Новой Гвинеи, нежно-розовым в свете зари. «Они ничуть не приблизились», — говорит один. «Они в глубине острова», — объясняет Гото Денго. «Мы плывем не к горам, а к берегу, гораздо ближе. Давайте приналяжем, пока не умерли от жажды». Он начинает грести на боку. Один из выживших, судя по выговору уроженец Окинавы, отлично плавает. Они с Гото Денго легко оторвались бы от двух других, однако весь день держатся с ними вместе. Один из тех, кто плывет медленно, перед этим неделю страдал поносом и, вероятно, уже был обезвожен. Когда солнце зависает прямо над ними, как огнемет, он начинает биться в судорогах, нахлебывается воды и идет ко дну. Второй медленный пловец из Токио. Он в гораздо лучшей физической форме, просто не умеет плавать. «Самое время научиться», — говорит Гото Денго. Примерно час они с окинавцем учат его грести на спине и на боку, потом возобновляют движение к югу. Ближе к закату Гото Денго замечает, что окинавец большими глотками пьет морскую воду. Смотреть больно, главным образом от того, что безумно хочется сделать то же самое. «Нет, тебе будет плохо», — говорит он. Голос слабый. Набрать в грудь воздуха, преодолевая безжалостное давление воды, труд непосильный. Каждая мышца ноет. К тому времени, когда Гото Денго доплывает до окинавца, того уже рвет. С помощью такийца Гото засовывает пальцы ему в глотку и помогает вытошнить остальное. Парень совсем ослабел, он лежит на спине и бредит. Впрочем, посреди ночи, когда Гото Денго наконец решает его бросить, окинавец внезапно приходит в себя и спрашивает: «Где полярная?» «Сегодня облака», — говорит Гото Денго. «Но в них белое пятно. Может быть, луна». Ориентируясь по светлому пятну, они прикидывают, где может быть Новая Гвинея, и плывут дальше. Руки и ноги, как мешки с глиной. Все трое галлюцинируют. Вроде бы встает солнце. Они в паровой туманности, которая несется через отдаленные части галактики, излучая золотистый розовый свет. «Пахнет гнилью», — говорит один. Гото Денго не может разобрать, который. «Гангрена», — предполагает другой. Гото Денго принюхивается, тратя на это половину оставшихся сил. «Не мясо», — говорит он. «Растение». Никто больше не может плыть, а если бы и мог, то не знал бы куда, туман светится равномерно. В любом случае это ничего бы не изменило. Течение гонит их куда хочет. Гото Денго некоторое время спит, а может быть нет. Нога задевает о какой-то выступ. Слава богу, акулы появились, чтобы их прикончить. Волны становятся агрессивнее. Нога снова обо что-то задевает. Обожженная кожа вопит. Оно твердое и колючее. Что-то торчит из воды прямо впереди. Какие-то белые бугры. Верхушки кораллов. Волна разбивается, подхватывает их и тащит через кораллы, обдирая половину кожи. Гото Денго ломает палец и считает, что ему еще повезло. Следующая волна, снимая оставшуюся кожу, выбрасывает его в лагуну. Что-то выталкивает ноги вверх, а поскольку все тело — обмякший мешок с дерьмом, то голова зарывается в воду и лицо втыкается в колкий коралловый песок. Руки и ноги забыли обычные движения, умеют только грести, и проходит некоторое время, прежде чем Гото, упершись в дно, поднимает голову над водой, потом на карачках ползет к берегу. Запах гниющей растительности повсюду, как будто провиант для целой дивизии оставили на неделю под солнцем. Он находит песок, не залитый водой, поворачивается и садится. Окинавец чуть позади, тоже ползет на карачках. Такиц сумел встать и бредет к берегу, шатаясь под ударами волн. Он смеется. Окинавец падает на песок рядом с Гото Денго и даже не пытается сесть. Волна сбивает токийского паренька с ног. Тот со смехом валится в прибой, успевая выставить руку. Смех резко обрывается. Такиц вскакивает, что-то болтается у него на руке. Извивающаяся змея. Он встряхивает ее, как плеть, змея отлетает в воду. Испуганный, отрезвленный, Такиц проходит последние 5-6 шагов и падает ничком. Когда Гото Денго дотягивается до него рукой, он уже мертвее мертвого. Трудно сказать, как долго Гото Денго собирается с силами. Может быть, он заснул, сидя. Парнишка из Окинавы по-прежнему лежит и бредит. Гото Денго с усилием встает и, шатаясь, идет на поиски пресной воды. Это не настоящий берег. Просто береговой вал метров 10 в длину и, может быть, 3 в ширину, поросший сверху какой-то высокой травой. Дальше начинается стоячая лагуна, стиснутая сплошным переплетением жизни, таким плотным, что пройти там невозможно. Поэтому, несмотря на то, что случилось с такийцем, Гото Денго бредет по лагуне, надеясь выйти к ручью. Он идет примерно час, но лагуна вновь выводит его к морю. Он сдается и пьет воду, по которой шел, в надежде, что она будет чуть более пресной. Его долго тошнит, но потом, как ни странно, становится чуть легче. Идет в заросли, ориентируясь по шуму прибоя сзади, и примерно через час находит речушку с настоящей пресной водой. Напившись, чувствует в себе силы вернуться за товарищем, и если надо, нести его к ручью на себе. Гото Денго возвращается на берег. Окинавца нет, но вокруг понатоптано следов. Песок сухой, следы невнятные. Наверное, это патруль. Товарищи узнали о нападении на конвой и прочесывают берег в поисках уцелевших. Где-то близко в джунглях должен быть бивуак. Гото Денго идет по следам. Примерно через милю тропа пересекает мокрый глинистый пятачок, на котором следы отпечатались отчетливо. Все они оставлены босыми ступнями с огромными растопыренными пальцами. Следы людей, никогда не носивших обуви. В следующие метров 100 он продвигается осторожнее. Слышны голоса. В армии их научили, как проникать в джунгли, как бесшумно проползать ночью через вражеские ряды. Разумеется, на тренировках в Японии его не жрали заживо москиты и муравьи, но Гото Денго уже почти все равно. За час кропотливого труда он выбирается на открытое место, откуда видна поляна, по которой вьется заболоченный ручеек. Над зловонной жижей высится на сваях несколько домов, крытых охапками пальмовых листьев. Прежде чем искать товарища, Гото Денго должен найти еду. Посреди поляны булькает на костре котел с белой кашей, но рядом жилистые женщины в одних косматых юбочках, едва прикрывающих срам. Из некоторых длинных домов тоже поднимается дым. Однако, чтобы попасть туда, надо карабкаться по тяжелой наклонной лестнице и ползком протискиваться в узкий лаз. Ребенок с палкой, встав там, сможет не впустить чужака. Перед некоторыми лазами висят тряпичные узлы. Ткани у них, выходит, все-таки есть, наполненные чем-то круглым, кокосовыми орехами или другими припасами, подвешенными для защиты от муравьев. Человек 70 собрались посреди поляны вокруг чего-то интересного. Они движутся, и Гото Денго временами различает за телами кого-то, возможно, японца. Он сидит под пальмой, руки связаны за спиной. Лицо в крови, и он не шевелится. Собравшиеся в основном мужчины, почти все с копьями. На них тоже юбочки из чего-то волокнистого, иногда выкрашенные в зеленый или красный цвет и еле-еле прикрывающие половые органы. У тех, кто постарше и покрупнее, на руках повязаны тряпичные полоски. У некоторых лица раскрашены светлой глиной, а в носовые перегородки просунуты различные предметы, иногда довольно крупные. Все внимание приковано к окровавленному человеку, и Гото Денго решает, что сейчас единственный случай украсть еду. Он выбирает хижину подальше от поляны, влезает по лестнице и тянется к узлу над входом. Однако ткань старая, источенная болотной сыростью, а может, мириадами мух, которые жужжат вокруг. Пальцы проходят прямо через нее. Большой кусок мешка отрывается, и содержимое валится к ногам Гото Денго, что-то темное и волосатое, как кокосовые орехи, но более сложной формы. Инстинктивное чувство — что-то не так. Возникает раньше, чем мозг узнает в них человеческие черепа. Их штук 5, обтянутых иссохшей кожей. Некоторые темные, с курчавыми черными волосами, как у туземцев. Другие выглядят определенно японскими. Какое-то время спустя Гото Денго возвращается способность мыслить. Он не знает, сколько простоял тут, на виду всей деревни, пялись на черепа. Однако все по-прежнему заняты раненым под пальмой. Со своего места Гото Денго видит, что это и впрямь окинавец. Руки его связаны по другую сторону ствола. Перед ним стоит мальчик, может, лет 12, с копьем. Мальчик тычет наконечником в грудь раненому. Тот просыпается и начинает метаться. Мальчик в страхе отпрыгивает. Тогда мужчина постарше, в уборе из раковин каури, встает рядом с мальчиком, показывает, как держать копье, и направляет удар. Вдвоем они втыкают острие в сердце пленнику. Гото Денго падает с лестницы. Мужчины приходят в крайнее возбуждение и, подхватив мальчика на плечи, с прыжками и криками несут его по поляне, воинственно потрясая копьями. За ними бегут все, кроме самых маленьких детей. Гото Денго в ушибах, но без переломов от падения на мягкую землю, отползает в джунгли и прячется. Женщины бегут к окинавцу с горшками и ножами и принимаются разделывать его с подозрительной сноровкой повара в суши-баре, пластающего тунца. Одна занята исключительно головой. Внезапно она высоко подпрыгивает и пускается в пляс, размахивая чем-то блестящим. «Улап! Улап! Улап!» — самозабвенно кричит она. Женщины и дети сбегаются посмотреть. Наконец она останавливается и протягивает руку в луч света, пробивающийся сквозь листву. На ладони золотой зуб. «Улап!» — повторяют женщины и дети. Один ребенок пытается выхватить зуб, женщина шлепает его по попке. Потом подбегает рослый мужчина с копьем, и женщина вручает трофей ему. Теперь несколько мужчин собираются поглазеть на добычу. Женщины возвращаются к окинавцу, и вскоре части его тела уже варятся в горшках на костре.